пригласил как-то паук Буса на какой-то свой корпоратив. Короче, вечеринка в сауне где-то в районе Кузьминовой. Снял там сауну и позвал целую кучу нацистов пауков. Ну, мы как бы пошли туда, всей бригадой, соответственно, своей. Я, Буз, Кайль, там еще несколько парней. Приходим. Ну, я, собственно говоря, первый раз вообще был в сауне, первый раз был на такого рода мероприятии, что меня поразило, там стоят столы бильярдные, на них разложен беломор. Зачем здесь беломор? Беломор, чтобы можно было вытянуть оттуда табак и набить туда марихуаны. Нихуя себе. Ходят стриптизерши, они же проститутки. Туда-сюда сиськами трясут, но трогать нельзя. Это меня тоже возмутило, почему сиськи потрясу, потрогать нельзя. Ну ладно. Начался концерт. Группа «Шмели» выступает, которая поет песню «Бритоголовые москвички». Солистка уже со сцены трясет опять же сиськами, ее трогают какие-то в первых рядах пьяные скинхеды. Нихуя себе. Ну, потом выходит на сцену паук. Я рад всех вас приветствовать, спасибо, что пришли сюда. У меня вот вечеринка, я уж не помню, то ли день рождения было, только это дата. Рад вас всех приветствовать, спасибо, что пришли. Вот у меня здесь в гостях несколько замечательных людей, много сделавших для движения. Ну, сейчас, наверное, начнет на сцену Буса звать. Вот, прежде всего, это Дмитрий Демушкин. Вышел на сцену Демушкин, они там обнялись с пауком, Демушкин какое-то приветствие коротенькое сказал и опять ушел в зал пить пиво. А около барной стойки стоит Буз, пьет пиво. Вот, еще здесь Семен Токмаков, его бы приветствуем, поприветствовали Буза, но понятно. Ну, паук сейчас, значит, будет, например, выступать группа, например, я уж хуй помню какая. Все, выступает группа, а я думаю, надо же где-то ж надо этих проституток ебать. Не просто же они там ходят. Я к одной пошел побеседовать. Говорю, ну как-то насчет секси тайм. Нет, я, ну а что, вот $100. Ну откуда у бедного скинхеда инженера $100 напоебаться? Я думаю, другое сейчас, ну, бесплатно, бесплатно. Я же спортсмен, фигура хорошая, молодой, ну что еще надо, нет никуда, $100. Блин, да ты гадюка. Вышел на улицу. Ну, концерт уже идет, часа полтора, наверное, все пиво успели выпить. Я смотрю, парень где-то на пол головы выше меня, килограмм, наверное, 130 весит, толстый такой, рыжий. Он узнал, что его зовут Киборг. Идет, мерзкие шлюхи, я вас ненавижу. Пьяный в говно. Пошел, сел на лавку и начинает объяснять какому-то, ну, относительно молодому скинхеду, что подтяжки уже не модно носить, спущенные и одетые вот так, как всегда было принято. Подтяжки должны быть узкие, одеты ближе к ширинке, чуть сдвинутые, треугольник должны образовывать и ни в коем случае их не спускать. Ну, в общем, запомнилась мне эта лекция про моду, думаю, ну нахуй, буду ходить, как ходил. И к проституткам опять. Потому что пивной концерт мне не интересен, пивные рассказы, как носить подтяжки, мне не интересны. Соответственно, к проституткам. Ну, начинаю беседовать. Тебя как звать? Ну, там, меня вот Маша зовут. Ну, Маша. А расскажи, ты вот как бы порнухи-то снималась? Я говорю, ну да, снималась. Я говорю, а что там веселого? Ой, ну это вообще тяжелая работа. Да ладно. Да, тяжелая работа. Это же куча сетов по 15 минут. Это устаешь, вообще выматываешься. Да. Что самое тяжелое? Я говорю, ну сейчас скажет, когда втроем ебут. Ой, ну конечно, тяжело, а вот Знаешь, самое тяжелое это стропон. Что такое? Ну вот, играла я в одном фильме, думаю, ух ты, в фильме-то играл. Когда в одном фильме играла, я там должна была стропонить педика. Да, нихуя себе, да. Он орет, ему больно, думаю, на тебе, сука, будешь знать, как нам-то. Но движение непривычное, так уставало, а надо долго это все делать. Ой, тяжело, тяжелая работа вообще, адский труд. Ну понятно, а втроем когда? Ну втроем тоже, конечно, тяжело физически, но зато морально отдыхаешь. Очень нравится. Понятно. Ну а вообще, как у тебя инструменты, дай твои посмотреть? Ну я не знаю, ты, ладно, ладно, тебе покажи. Подняла майку, показала сиськи. Думаю, так, ну нормально все. Там уже кто-то подошел из соратников из наших. А, там из Абакана был соратник с видеокамерой. Он, значит, подошел, снимает на видео, как я сиськи проститутки трогаю. Я думаю, ну все, сейчас уже как бы в доверие-то к ней вошел, теперь ее надо куда-то увезти. Или в сауну, или домой, ну неважно, куда-то надо увезти. Ну а тут опять на сцену выходит киборг. Вы позорите русских женщин, суки. И наблевал. Поднимается. Паук, я тебя убью. И ему там, успокойся, успокойся. Паук, я тебя убью. И побежал бить паука. Ударился об машину, об какую-то на улице. Споткнулся, упал. Стал орать. Так как сауна находится во дворе дома, соседи сразу вызвали милицию, приезжают мусора, ну все, ну что делать, уже там несколько нарядов, полная сауна нацистов, ну надо сваливать, потому что ничего хорошего уже не предвещает. Ладно, пошли, ну, человек 6 нас отделяется от компании, ну что-то один из тех, кто был не с нами, но очень хотел с нами подружиться, хватает бусы, что-то, я-то куда пошел? Все, мы домой. Меня ты еще не уважаешь, теперь оставайся. Там с нами парень был по кличке Кислый. Такой, нет, он с кого ходит. Я с ним выпить хочу. Выпить хочешь? Да. Бум, поебу. Ну, этот любитель выпить сел на жопу, и мы спокойно пошли к метро. Идем. А у меня настроение такое. Состояние фрустрации, то бишь облома. Я уже приготовился, ну, как бы, получить жизненный опыт с проституткой, а нихуя, ребята обломали, я иду злой, как сволочь, думаю, кого пиздануть. И райончик-то темный, вот смотрю, стоят в свете фонарей два человека, подходим ближе, смотрю, слышу голос сперва, такой, слышь, ты деньги мне сейчас отдай, ты зачем нужно, я тебя понимаешь, порезать сейчас могу, ты мне деньги отдавай. У тебя, я знаю, еще есть. Оба-на, чурбан кого-то обувает. И прям недолго думая, чурбану в голову, бам, кулаком правым. Он падает на заборчик, я ему бью по его ботинкам, он через заборчик перепрыгивает. Такой маленький, огораживает, который газоны. Перепрыгивает, но падает вниз лицом, пытается встать. Я уже туда перелетаю, бам, вот, из голову ботинком. Он повисает на этом заборе, его начинают пиздить втроем ногами. Ну, слышу. Мужики, спасибо, вообще от души вам. Короче, чурбан грабил чурбана. Бам-бам, второй туда же полетел. Короче, охуяли чурбанов просто в говно. Сразу что-то из окон крики. Милицию, милицию вызовем. Милиция. Ну, что делать? Раз милицию вызовем, то надо уже сваливать. Потому что... А там милиция, тут милиция, кругом мусора катаются, все, иду домой пора. Ну и съеблись. Добегаем до метро. Тут как бы несколько вариантов. Или ехать вместе со всеми, но так как все кроме меня перепило, это придется с ними где-нибудь остановиться на какой-нибудь станции, выйти, стоять, разговаривать, все это обсуждать. Планировать, когда мы снова встретимся, как бы итоги мероприятия, ну его нахуй. Так как в метро мы практически бежали, я сразу в другой выход, держу по съёбкам и домой. Приехал, ну и довольный лег спать. Больше никогда я на корпоративы к пауку и вообще на такого рода концерты не ходил в жизни.